Вот с того момента у Тимофея с Юлькой и появилась тайна. Это было красиво, как в средневековом романе. Они теперь иногда смотрели друг на друга странно. Иногда тихонько хихикали над только им понятными вещами. Но вообще-то старались сделать вид, что ничего и не произошло. А ничего и не произошло. У Тимофея была любимая жена, вместе с которой он так же, как и прежде, ежевечерне появлялся на бульваре. У Юльки были мальчики, о которых она все так же любила рассказывать завиральные истории, особенно в молодежной компании. Жизнь катилась себе и катилась, как положено. Просто возникшая из небытия взаимная симпатия двух очень разных людей стала вдруг еще глубже. Они до этой недели не отказывались поболтать лишний раз. Бывало, даже звонили друг другу, находя мелкие поводы. Обменивались, например, кассетами или книгами. Но встречи случались только на бульваре. А где еще? Бульвар же место людное, своего рода клуб, там все на виду. Амурничать как-то неуместно, ну, разве что в шутку. Да и не шло, как будто речи ни о каком ухаживании. Как будто. И только внутри у каждого что-то зрело. Может, действительно рождалась любовь? Та самая, которой все возрасты покорны. И первый поцелуй стал для них событием, перевернувшим мир, откровением, прорывом в иную реальность. Они оба прикоснулись к великой тайне. Словно неискушенные любовники, этакие Дафнис и Хлоя. И древний сценарий заработал, и казалось уже невозможно свернуть с проторенного пути. Что-то должно было случиться. И оно случилось. В тот холодный дождливый вечер на Юльку действительно накатило. Его странный уход от предложения выпить не помешал ровным счетом ничему. Казалось теперь, откажись он идти к ней домой, и Юлька накинется на Тимофея в подъезде. Ну, а если и в подъезд не заманит, значит, все у них случится прямо тут. Подождем. Едва вступив через порог квартиры и прицепив петли собачьих поводков на вешалку для одежды, они бросились в объятия друг друга. Юлька так же, как в первый раз, приподнялась на носочках, но теперь уже Тимофей перехватил инициативу. Было сладко и радостно, и жарко до озноба. Но потом возмутились собаки. Лайма заскулила первой. Патрик активно поддержал ее. Пришлось отвлечься, вытереть животным лапы, отстегнуть их, насыпать корма и налить воды. Пауза вышла вполне достаточной, чтобы слегка остынуть и дальше делать уже все по порядку, то есть скинуть намокшую верхнюю одежду, пройти в комнату, заварить кофе, сделать поглоточку и, наконец, переместиться на диван, ну и так далее. Однако Юльке по молодости лет представлялось, похоже, до оскомины, скучным столь последовательное поведение. А может, в ней действительно горело такое пламя, что уже никакие паузы не помогали? Ведь отчаянная девчонка даже куртку не сняла, даже не села, только увлекла Тимофея в гостиную, таща его за руку, и там, посреди комнаты, стоя. Они опять слились в долгом поцелуе и, не размыкая губ, начали медленно раздеваться, точнее, раздевать друг друга. В этом процессе Юлька тоже не хотела признавать никакой нормальной последовательности. Пуловер, рубашка, майка, в общем, все, что выше пояса, интересовало ее не слишком. Девушка сразу расстегнула брючный ремень и молнию на джинсах Тимофея. А тот, следуя многолетнему опыту, начал нежно, неторопливо и с удовольствием мять ее груди. Однако Юлька требовательно потянула его ладонь вниз, и пришлось действовать симметрично. Уже через минуту они оба тяжело дышали, а Юлька даже постановала, изнемогая. И Тимофей решил, что пора принимать горизонтальное положение. Легонечко, ненавязчиво, ласково он подтолкнул девушку к дивану, а она прервала бесконечный поцелуй и прошептала: «Не надо». «Не надо, так не надо. Ему и без того хорошо. Удивительно хорошо. Как и никогда раньше. Ощущение было просто сказочным. Мелькнула даже дурацкая мысль: если не будет полового акта, так это получается и не измена, а просто легкий флирт. Оно и к лучшему». И еще одна мысль вдогонку: а может, Юлька девственница? Все ее россказни о многочисленных парнях — сплошные фантазии. Вот и не решается в первый раз. Предпочитает действительно безопасный секс. Потом стало не до размышлений. Юлька уже не стонала, она кричала, обжимая и обхватывая пальцы Тимофея мягкими горячими тисками, а ее влажные теплые ладошки были нежнее и изобретательнее любых губ. Наконец Тимофей не выдержал, зарычал, задергался и замер. Они расслабленно повисли друг на друге, с трудом сохраняя сомнительное равновесие этой безумной позы, и только каким-то чудом не упали на ковер. Тимофей первым открыл глаза и увидал собак, которые, разыгравшись в комнате, занимались примерно тем же самым. Причем Лайма, это была ее излюбленная манера, наскакивала своими гениталиями не на подхвосте Патрика, а на его рыжую мордочку. Патрик не возражал, ему, похоже, нравилось. «Я и не знал, что собаки умеют заниматься оральным сексом». «Еще как!» — сознанием дела заявила Юлька, как более опытная собачница, и улыбнулась, словно в предвкушении. Во всяком случае, так показалось Тимофею, и он спросил, откровенно распаляясь: «А ты?» «Я тоже очень уважаю это дело, Тим, но только давай в другой раз, а сейчас беги, ведь твоя Маринка черт-те что подумает». «Нифига себе!» Тимофей чуть не воскликнул вслух. Такой рассудительности от 20-летней пигалицы он никак и не ожидал. «Молодец! Просто чудо, а не девчонка!» Он посмотрел на нее с нескрываемым восторгом. «Ну какая, скажите, фотомодель может выглядеть так потрясающе эффектно, эстетично, эротично и вовсе не смешно, стоя посреди комнаты, растрепанной, мокроволосый, в свитере, со спущенными до колен колготками и трусами?» «А знаешь, как это все называется?» — спросила она напоследок. «Как?» «Питтинг по-оклахомски. Мне в Америке ребята рассказывали». «Да? А что именно тут по-оклахомски?» «Ну, они там все очень горячие и очень деловые. Заводятся быстро, а ложиться в постели и раздеваться им некогда. Вот и занимаются любовью в любом месте и в любое время». «Хм», — усомнился Тимофей, ни разу в жизни не бывавший в Америке. «Мне кажется, это кто-нибудь из наших придумал». «Ладно», — не стала спорить Юлька. «А сейчас беги». Она продолжала стоять неподвижно, все в той же позе, прекрасно понимая, что он любуется ею. Тимофей застегнулся, встряхнулся, потоптался неловко. «Я тут немного насвинячил». «Да ерунда, Патрик уберет». Но прежде чем уйти, не удержался все-таки, обнял Юльку, припал к губам и нежно, ни на что больше не претендуя, погладил мягкий пушистый треугольничек, трогательно выглядывающий из-под свитера. «Тим, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности», — щекотно шепнула она ему прямо в ухо. В подъезде Редькин посмотрел на часы и изумился. Всего 12 минут прошло с тех пор, как они зашли сюда. Но целую вечность вместили в себя эти 12 минут.